Поначалу у них будут некоторые трудности. Но об этом не стоит беспокоиться. Что же касается тети Лоры, он искренне надеялся, что она проживет еще долго. Она такая милая и так хорошо всегда к нему относилась. Приглашала к себе на каникулы, интересовалась его делами. Родди отогнал мысли о неизбежной смерти тети. Он вообще предпочитал избегать размышлений о неприятных вещах и даже в мыслях старался не конкретизировать, не называть вещи своими именами, но когда-нибудь потом... Наверное, приятно будет жить здесь, особенно если у него будет достаточно денег, чтобы содержать поместье как положено. И все-таки интересно, кому тетя все завещала. Впрочем, какая разница? Для некоторых женщин, безусловно, очень важно, кому принадлежат деньги, мужу или жене. Элинор не такая. У нее уйма такта, и вообще деньги мало ее волнуют. Что будет, то и будет. Беспокоиться не о чем, думал он. Через дальнюю калитку он вышел в небольшую рощицу, где весной обычно распускали желтые нарциссы. Сейчас они, конечно, уже отцвели, но солнечные блики, пробивавшиеся сквозь кроны деревьев, приятно золотили зелень, и эта картина радовала глаз. На мгновение его охватило странное беспричинное беспокойство, нарушив его благодушную умиротворенность всего на мгновение. «Чего же мне не хватает?» — гадал он. «Так бы хотелось, чтобы...» «Чтобы что?» Золотисто-зеленый свет, ласкающий воздух, вся эта благодать заставляла его сердце биться сильнее. Кровь быстрее побежала по жилам, им вдруг овладело странное нетерпение. И тут из-за деревьев вышла девушка. Ее светлые волосы отливали золотом, лицо нежно румянилось. «Какая красота! Просто потрясающая!» — пронеслось у него в голове. Им овладело неведомое чувство. Он застыл, боясь пошевелиться. Весь мир закружился в красочном, невероятном, безумном хороводе. Девушка вдруг остановилась, потом приблизилась к нему, а он не мог вымолвить ни слова. Только нелепо разинул рот, словно рыба, выброшенная на берег. «Вы не помните меня, мистер Родерик?» Робко заговорила девушка. «Конечно, ведь прошло столько времени. Я Мэри Джерард из Старошки». «О, так вы Мэри Джерард?» «Да», — сказала она и немного застенчиво продолжила. «Я, конечно, изменилась с тех пор, как вы меня видели. Очень изменились. Я бы ни за что не узнал вас». Он не мог оторвать от нее глаз и даже не слышал шагов позади себя. А Мэри услышала и обернулась. На мгновение остановившись, Элинор воскликнула. «Привет, Мэри!» «Здравствуйте, мисс Линор!» «Рада вас видеть!» «Миссис Уэллман очень ждала вас!» «Да, мы давно тут не были», — сказала Элинор. «Я... Сестра О'Брайен просила отыскать вас. Она хочет приподнять миссис Уэллман и говорит, что вы обычно делаете это вместе. Иду, иду!» Мэри ускорила шаг, потом побежала. Элинор смотрела ей вслед. Бежала Мэри легко и грациозно. «Аталанта», — тихо промолвил Родди. «Аталанта» — в древнегреческой мифологии прекрасная девушка, прославившаяся своим мастерством в стрельбе из лука и беге и обещавшая выйти замуж за того, кто победит ее в состязании. Элинор ничего на это не ответила, а потом, после долгой паузы, сказала. «Скоро ленч. Нам пора возвращаться». И они направились к дому. «Ну, пойдем, Мэри. Там играет Гарбо. И вообще отличный фильм. Сплошной Париж. По книжке одного классного писателя. По ней даже опера какая-то есть. Грета Гарбо. 1905-1990. Американская киноактриса шведского происхождения. И здесь имеется в виду фильм «Дама с камелиями» по одноименному роману «Дюма сына». Опера «Травиата» на сюжет романа «Дюма сына», написана итальянским композитором Верди. «Ужасно мило с твоей стороны пригласить меня, но я, правда, не могу». «Теперь тебя не вытащишь», — сердито сказал Тед Бигланд. «Ты стала какая-то не такая, совсем на себя не похожа». «Вовсе нет, Тед. А вот и да». А все это твоя шикарная школа? Да потом еще и в Германию съездила. Ну, конечно. Теперь ты для нас слишком хороша. Неправда, Тед. Я такая же, какой всегда была, — пылко возразила девушка. Тед, типичный деревенский крепыш, несмотря на весь свой гнев, смотрел на девушку с восторгом. Нет, ты очень изменилась. Ты стала почти как леди Мэри. Почти это не считается, верно? С внезапной горечью проговорила Мэри. «Ну, не скажи», — вдруг поняв, что она чувствует, тут же возразил Тед. «И вообще, кого это в наше время волнует? Леди, джентльмены и прочая чепуха?» — воскликнула Мэри. «Да, это, конечно, не имеет значения», — согласился Тед. «Но не очень уверенно». «И все-таки это всегда чувствуется, Господи, Мэри. Ты выглядишь как герцогиня или графиня, не меньше. Это еще ни о чем не говорит». «Я видела графинь, которые выглядели как старьевщицы», — сказала Мэри. «Но ты же понимаешь, что я имею в виду». Неожиданно перед ними возникла величавая и весьма внушительных размеров фигура в великолепном черном платье. Отступив в сторону, Тед поздоровался. «Добрый день, миссис Бишоп». Миссис Бишоп бросила на них пристальный взгляд и милостиво кивнула. «Добрый день, Тед Бигланд». «Добрый день, Мэри». И проплыла мимо точно корабль на всех парусах. Тед почтительно проследил за ней взглядом. «Вот она в самом деле похожа на герцогиню», — вполголоса проговорила Мэри. «Да, держаться она умеет. При ней меня всегда в пот бросает». «Она меня не любит», — тихо сказала Мэри. «Чепуха моя милая». «Нет, правда, не любит. Она всегда говорит мне гадости. Ревность», — кивнул Тед с видом умудренного жизнью человека. «В этом вся заковыка». «Возможно, ты и прав». С некоторым сомнением согласилась Мэри. «Тут нечего и гадать. Она здесь уже столько лет в экономках. Привыкла всеми командовать и делать все по-своему, а теперь старая миссис Уэллман привязалась к тебе. Это ее просто доконало, вот и все». Тень беспокойства пробежала по лицу Мэри. «Глупо, конечно, но я не выношу, когда кто-нибудь меня не любит. Среди женщин всегда найдутся такие, которые будут тебя недолюбливать. Всякие завистливые ведьмы, которые пережить не смогут, что ты такая красивая. По-моему, зависть — ужасная вещь, — сказала Мэри. Может быть, и тем не менее она существует. Послушай, я на прошлой неделе видел в «Алледоре» отличный фильм с Кларком Гейблом. Кларк Гейбл, 1901-1961, американский киноактер. Про одного миллионера, который не обращал внимания на свою жену. Ну, тогда она прикинулась, что закрутилась с другим. Там был еще один парень. Мэри отошла от Теда. «Извини, но мне пора идти, я опаздываю». «Куда ты так спешишь?» «К сестре Хопкинс на чашку чаю». Тед вытаращил на нее глаза. «Странные у тебя друзья». «Это же самая большая сплетница во всей деревне. Всюду сует свой длинный нос. Ко мне она всегда добра», — кротко возразила Мэри. «А я что? Я не говорю, что она плохая, просто больно уж болтливая». «До свидания, Тед». Она поспешила прочь, а Тед обиженно смотрел ей вслед. Сестра Хопкинс занимала маленький коттедж на окраине деревни. Она только что вернулась и развязывала ленты чепца, когда пришла Мэри. «Ага, вот и ты». «Я немного припозднилась. Старая миссис Калдекот стала опять плохо. Из-за этого на перевязке ушло больше времени, чем обычно. Я видела тебя с Тедом Бигландом». «Да», — как-то удрученно сказала Мэри. Сестра Хопкинс настороженно на нее взглянула и, чиркнув спичкой, стала зажигать конфорку под чайником. «Он сказал тебе что-нибудь особенное, моя дорогая?» Ее длинный нос чуть дрогнул. «Нет, просто пригласил в кино». «Понятно», — бодрым голосом произнесла сестра Хопкинс. «Он, безусловно, приятный молодой человек и неплохо устроен. Все-таки механик в гараже, а отец его один из лучших фермеров в округе. И все же, сдается мне, ты могла бы найти кого-нибудь получше, чем Тед Бигланд. С твоим-то образованием и воспитанием. Вот я и говорю, надо тебе выучиться на массажистку. Дело хорошее. Будешь встречаться с разными людьми, да и времени свободного много». «Я подумаю», — сказала Мэри. «Миссис Уэллман вчера со мной говорила. Она все понимает. Вы правы. Она действительно не хочет, чтобы я ее сейчас покинула. Она сказала, чтобы я не беспокоилась. Она позаботится о моем будущем». Сестра Хопкинс с сомнением проговорила. «Будем надеяться, что она запишет это, как положено, на бумаге, черным по белому. А то больные люди, они со странностями».